Глава 10. Пермский край. «Что делать? Со снотворным на него идти? Дворжик, ты там совсем того?» Связь была не очень хорошей, поскольку Войтых звонил на мобильный телефон, и Дементьеву, меряющему шагами кухню Ильи Пантелеевича, приходилось почти кричать. Ваня, возившийся с парой десятков передатчиков, позволяющих говорить друг с другом на небольшом расстоянии, при последних словах вскинул голову, посмотрел на Дементьева и усмехнулся. «О, а я давно говорил, что дворжик у нас того!» Саша не сильно ткнула его кулаком в плечо, не отвлекаясь от своего занятия. Расклеивание номерков на передатчике. Не столько из-за страха потери, сколько с целью присвоить каждому, кто сегодня ночью собирался устраивать засаду на оборотне Чупакабру, порядковый номер. «Дворжик! Я тебе еще раз говорю, на животное-убийцу со снотворным я не пойду!» Дементьев остановился посреди комнаты, некоторое время что-то мрачно слушал, а затем вспылил. «Да сам ты туда иди!» «Что?» «А, не, я просто не так услышал. Короче, я тебя понял, мы идем со снотворным, но Александре твоей я тоже ружье с дротиком вручу!» Он сбросил звонок и непечатно выругался. «Не, ну вы слышали?» Дементьев возмущенно повернулся к смотрящим на него Ване и Саше. «Он там в телепередаче участвовать будет, а мы тут на чудовище с голыми руками пойдем». «Ну, во-первых, телепередача у него только завтра», — поправила Саша, меланхолично наклеивая крохотные бумажки на маленькие передатчики. «А во-вторых, не с голыми руками, а с ружьем со снотворным. Ты же не думал, что мы просто так их с собой везем?» Дементьев несколько секунд разглядывал ее невозмутимое лицо, а затем хмыкнул. «Два сапога пара. Ты дома останешься. Будешь за камерами следить и действия наши координировать, поняла?» Саша удивленно приподняла бровь, действительно в этот момент чем-то напоминая Войтыха. Все же влюбленные люди иногда удивительным образом копируют друг друга. «А как же твои угрозы взять меня с собой и вручить ружье с дротиком?» «Ушастая какая, а?» – проворчал Дементьев. «Нет уж, дома сиди. Знаю я, как ты хочешь пойти. Надо же хоть как-то отомстить». «Старый ворчун». «Чего это я старый?» «А сколько тебе?» 42. «Ужас». «Так». Дементьев ядовито прищурился. «Поговори мне тут, вообще домой пойдешь спать?» «Распустились тут без меня». Спародировал известную фразу Ваня, чем вызвал взрыв хохота среди присутствующих. «Ладно». Дементьев перестал изображать ворчуна, сунул телефон в карман и огляделся. «Пойду посмотрю, что там у нас с ружьями. Много мы их не брали. Мой пистолет и ружье Андрея все равно будут не лишними». Дементьев, Ваня и охотник до самой темноты ходили вокруг деревни, но других лежанок зверя не нашли, что всем казалось странным. Если он приходит в деревню, почему не обосновался чуть ближе? Впрочем, если Неф и Войтых правы, возможно, расстояние для него не помеха. А если права Саша, то он и вовсе обосновался куда ближе, чем они думают. И ночная засада тогда тем более бесполезна. Оба варианта казались Ване не слишком правдоподобными. Он нутром чуял, что дело в чем-то физическом, материальном. Жалел только, что не поставил возле шалаша камеру. Успокаивало его лишь то, что прямая трансляция оттуда не дотянулась бы. Пришлось бы завтра опять полдня терять, чтобы дойти до нее. Камеры в деревне все равно ничего внятного не снимали. Едва ли снимут там, ведь шалаш выглядел давно заброшенным. Ване казалось, что новое логово где-то здесь, поблизости. Просто они его не нашли. Вернувшаяся из библиотеки Нина сказала, что ничего интересного в газетах не нашла. Никаких упоминаний о подобных инцидентах ранее. Не доверять ей причин не было. Уж слишком долго она там возилась. Наверняка успела просмотреть, если не все, то почти все. Девочка была хоть молодой, но старательной. Вся надежда оставалась на сегодняшнюю ночь. Если и не поймать существо, то как минимум разглядеть его они должны. Вся деревня на ушах. Когда на землю опустилась вязкая осенняя ночь, принесшая с собой мелкий дождь и туман, приглушившая звуки и усилившая обоняние, все было готово. Все мужчины от 16 до 72 изъявили желание поучаствовать в ночной засаде. Даже Михаил Грицаев, который еще утром выказывал неприкрытый скепсис. Во дворах, где имелись хоть какие-то домашние животные, была оставлена засада из 1-2 человек, оснащенных мобильным передатчиком и каким-никаким оружием. У кого-то оно было заряжено снотворным, у кого-то патронами. Женщин, детей и кошек заперли в домах. Ваня и Дементьев лично проверили двери и окна в каждом. После сведений, сообщенных Войтыхом, оба не сомневались, что неизвестное животное просто умеет открывать замки. Хотя, конечно, вариант прохода сквозь стену исключать не стоило. Но с этим они все равно ничего не могли поделать. Во дворе старосты уже собрались все участники засады. Слышались подбадривающие друг друга выкрики и угрозы в адрес терроризирующего деревню существа. Никто из местных не сомневался, что сегодня его наконец поймают, а сотрудники ИИН предпочитали помалкивать о своих сомнениях, не желая нарушать общего настроя. В доме Ваня в очередной раз объяснил Нине и Саше, как координировать действия и зачем следить на мониторах. На стене возле главного ноутбука висел лист бумаги, на котором были распечатаны номера всех охотников, а также дома, в которых они находились, и оружие, которое при себе имели. Рядом прикрепили карту деревни, на которой цветными метками были отмечены камеры и датчики движения. Подготовка походила на настоящую военную операцию. «Все, Айболит, ты за главного!» Наконец хлопнул Сашу по плечу Ваня, подхватив стоящее рядом ружье и направился к выходу. Суета во дворе усилилась. До оставшихся в доме девушек доносился голос Дементьева, но слов разобрать было нельзя. Наконец его голос, отчетливый и громкий, раздался в наушнике. «Расходимся!» Саша заперла входную дверь изнутри, на всякий случай быстро проверила задвижки на всех окнах и поторопилась к столу, на котором стояли ноутбуки. Только сейчас она обратила внимание на то, как дрожат руки. Кресло казалось ей неудобным, ноутбуки стояли неправильно. Ей было плохо видно все экраны с одного места, а шум и треск в наушниках давали понять, что трансляция будет не очень хорошей. «Так, спокойно», — едва слышно велела она себе, когда поняла, что суетится без меры. Ей казалось, что она волновалась бы не так сильно, если бы Дементьев исполнил угрозы и взял ее с собой. В гуще событий всегда не так страшно, как наблюдать со стороны и, более того, координировать действия. Из 18 обитаемых домов засады оставили в 15. Доктор не держал животных, а кошку Ангину отнес в дом к соседям. Старуха Аксинья тоже отправилась в гости к библиотекарше. Последний дом без животных принадлежал странной девушке Айе, но она заявила пришедшим к ней односельчанам, что никого не боится и в гости на ночь никому не пойдет. Наконец, треск в наушниках стих, и каждый по очереди отчитался о занятой позиции. Нина аккуратно поставила галочки на карте, тоже нервно кусая губы, и вернулась за свой ноутбук, на котором выводились данные датчиков движения. В деревне установилась полная темнота и тишина, давящая на психику и ускоряющая сердцебиение. Все замерли в ожидании. Ване достался дом под номером 4. Принадлежавшей бабке Насте, соседке Ильи Пантелеевича, женщине сварливой и хитрой. Она жила одна уже много лет, но все еще держала и свиней, и куриц, и даже корову, а потому засада тут была необходима. Он устроился в небольшом сарайчике, где хранились дрова, аккуратной поленницей, выложенные вдоль дальней стены. Дверь в этом сарайчике оказалась хлипкой. Хоть как-то закрепить ее в открытом состоянии, чтобы видеть улицу, было невозможно. Поэтому еще засветло Ваня снял и положил ее на землю, клятвенно заверив хозяйку, что утром вернет на место. Бросив на пол сарайчика старый бушлат, откуда он только взялся у одинокой старухи, Ваня устроился на нем, упершись стеной в поленницу, вытянув ноги и положив на колени ружье со снотворным. С этого места хорошо просматривался весь двор, а также вход в хлев. Если, конечно, Чупакабра решит войти через парадную дверь. Если нет, на этот случай тоже был вариант. Позади хлева висел датчик движения с камерой. Мышь не проскочит. Собственно, именно для этого и спрятали по домам всех кошек. С усато-полосатых станется сломать всю операцию. Ночь выдалась холодная. Туман пополз по земле со стороны реки еще в сумерках. Все переживали, что он может помешать увидеть тот, другой туман. Часа через полтора Ваня почувствовал, что начал замерзать. Холод опускался сверху, касался морозными пальцами лица, забирался за шиворот, заставлял приподниматься волоски на руках. Надевать перчатки Ваня не стал. В них будет неудобно стрелять. Он вообще с трудом представлял, как в них постоянно ходит дворжик. Пахло дождем и мокрым деревом. Аккуратно, стараясь не издавать лишнего шума, который в замершей в ожидании деревне был бы слишком хорошо слышен, Ваня поднял руку и нажал кнопку передатчика. «Саш, ну что там у вас?» Едва слышным шепотом спросил он. «Пока тихо», — отозвалась та. Голос бодрый, значит, не спит. «Все на местах, но никто ничего не видит и не слышит». «Проведи перекличку. Не хватает только, чтобы кто-то уснул». «Поняла». Через секунду каждый начал называть свой порядковый номер. Голоса у всех звучали уверенно, хотя Ваня лично видел, как один из мужиков, Степан, прятал за пазухой фляжку. «Значит, спать никто не хочет». У него и самого, несмотря на глубокую ночь, глаза готовы были даже не моргать, а сердце с трудом удерживалось в груди. Охоту Ваня никогда не любил и в засаде не участвовал, хотя однажды, во время очередной вылазки в горы, и пришлось не спать всю ночь, сидя в палатке и наблюдая за происходящим. Тогда он еще с тремя ребятами бросил кости в неподходящем месте. Неподалеку обосновалась медведица с двумя маленькими медвежатами. Нет никого страшнее, чем мать, защищающая своих детей, даже если ей только кажется, что им угрожает опасность. Обнаружив опасное соседство, незадачливым туристам пришлось в сумраке срочно искать себе другое место для ночлега, и они шли, пока совсем не стемнело. Отошли не так далеко, поэтому ночью спать не рисковали, так и просидели вчетвером, прислушиваясь к каждому шороху. К счастью, расстояние, на которое они отошли, устроило медведицу. Тогда, вглядываясь в ночную темноту, освещенную лишь миллиардами звезд, Ваня надеялся, что к ним никто не придет. Сейчас же, слушаясь в деревенскую тишину, он ждал обратного. И что уж, ему страстно хотелось самому поймать Чупакабру, чем бы она ни была. Саша, сама того не подозревая, сумела затронуть болезненную тему. Ваня был честолюбив, всем сердцем ненавидел подчиняться и кого-то слушаться. Во время прошлых расследований он с трудом мирился с главенством дворжика. Хоть и понимал, кто девушку ужинает, тот ее танцует. Дворжик за все платил, технически это все же было так, а потому имел право командовать. В этой же поездке, когда они с Дементьевым изначально были на равных условиях, назначение главным именно бывшего следователя стало тяжелым ударом. И если бы назначил его дворжик, а не Анька, Ваня бы не смолчал. Он и сам уже давно перестал понимать, что чувствует Каня. Не влюблен, это точно. Любовь, в принципе, если и существует, то не в его мире. В мире Невы и Лили, Саши и дворжика, возможно. Но не в его. Он может чувствовать привязанность, влечение, даже страсть, но не любовь. И, возможно, если Аня однажды сдастся, он сразу потеряет к ней интерес. Еще ни одна девушка никогда так долго не сопротивлялась. И все же Ане он прощал то, чего не простил бы никому другому. Черт бы побрала Айболита, зачем она про это вспомнила? Вечно лезет, куда не просят. Как ее дворжик терпит? Уж наверняка по нему она не раз проходила с тяжелыми сапогами своей несдержанности и проницательности. Нет, Ваня искренне любил ее как друга, был не прочь выпить с ней пиво и поболтать за жизнь, но иногда ее хотелось убить. «Ну же, где ты?» – пробормотал он, взглянув на светящийся в темноте циферблат наручных часов. Время перевалило за первый час ночи. И как будто услышав его слова, Во дворе что-то упало, ударившись в стену сарайчика, где он сидел. Ваня вздрогнул, осторожно взял в руки ружье, до боли в глазах, вглядываясь в темноту дверного проема. «Саш, у меня движение», — шепотом сообщил он. «На камерах чисто», — тут же отозвалась она. Ваня хмыкнул. «Конечно, на камерах чисто. Камеры-то снимают задний двор. Нужно быть миллионером, чтобы обеспечить видеосъемкой каждый уголок деревни». Он спер со счетов ЗАО прогрессивные технологии и приличные деньги. Однако любая сумма тратится слишком легко. «А датчики движения?» «Тоже молчат». «Оно рядом со мной. Я пойду посмотрю». «Будь аккуратнее». Ваня медленно поднялся, стараясь лишний раз не тревожить воздух, и двинулся вперед, к выходу, ступая осторожно. Его плавным, бесшумным движением позавидовали бы все кошки деревни. До выхода оставалось всего 2 шага. Когда он внезапно почувствовал, как что-то мягко, будто перышком, щекочет его шею. Ваня замер, не зная, что делать. Ощущение было таким четким, что холодком сбегало вдоль позвоночника и трусливо собиралось в районе копчика. Он боялся произнести любой звук, понимая, что одно мгновение и острые клыки, или чем там оно пьет кровь, вгрызутся в его кожу. Ощущение не проходило, наоборот, как будто стало ярче. Теперь его кожи касалось не перышко, а тонкие пальцы, походившие на тающие кусочки льда. Ване даже казалось, что он слышит легкое дыхание у самого уха. И все же ожидание было невыносимым. Поэтому он крепче сжал ружье, хотя мокрые ладони скользили по рукоятке, и медленно обернулся. Глаза давно привыкли к темноте, и он был уверен, что за его спиной никого нет. Кожу продолжало щекотать, и лишь когда Ваня коснулся рукой затылка, он понял, что это всего лишь прядь волос, влажная от пота, скользнула по коже, когда он поднялся с места, на котором сидел. От облегчения хотелось истерически рассмеяться. Хорошо, хоть не успел Саша сказать, что его кто-то касается. «Вань, что там?» — и без его слов спросила та. «Иду смотреть», — отозвался он, уже быстрее шагая к выходу. Что-то ведь ударило в стену сарая. Внутренний голос подсказывал, что сейчас прядь волос ощущается на затылке вовсе не так. Да и откуда ему было почувствовать ледяное прикосновение? Но Ваня не стал к нему прислушиваться. Чего только не померещится в темноте, даже если тебе 33, и ты крепкий и уверенный в себе мужчина. Двор, залитый лунным светом, на первый взгляд выглядел пустым. Ваня вышел из сарайчика, держа ружье наготове, и медленно двинулся вдоль хлева. Когда Ваня вышел из темного низкого помещения, камера на его передатчике начала показывать более различимую картинку. Нина не смогла сдержать любопытство, быстро свернула окно браузера на своем ноутбуке и пересела так, чтобы видеть экран Сашиного. Та грызла ноготь большого пальца на левой руке и смотрела так внимательно, что ее напряжение передалось и Нине. Мир на экране, окрашенный в черно-серый цвет, казался неподвижным, однако в любую секунду они ждали подвоха. Лишь когда Ваня медленно обошел весь двор, но так никого и не увидел, смогли выдохнуть. Правда, совсем ненадолго. Саша расслабленно откинулась на спинку стула, а Нина вновь вернулась к ноутбуку и развернула окно, чтобы продолжить незаметно читать статью, как легкий стук по стеклу заставил обеих подпрыгнуть и резко обернуться к ближайшему окну. Стучали в него. Определенно. Нина испуганно вглядывалась в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то, но из комнаты, освещенной экранами нескольких ноутбуков, увидеть что-то в ночи за окном было невозможно. Вопрос умер у нее на губах, когда стук повторился. После секундного замешательства Саша подскочила с места и собралась рвануть к окну, но то рвануло ей навстречу. Тысячи мелких колючих осколков, сопровождаемые оглушительным звоном, полетели ей в лицо. Она едва успела закрыться руками. Нина закричала, что-то вновь зазвенело, застучало, заискрилось вокруг. А потом все внезапно стихло. так же резко, как и началось. Саша тяжело дышала, не решаясь отнять руки от лица. Нина видела, как несколько осколков впились ей в кожу, а из крохотных ранок по лицу текут струйки крови. Когда осколки перестали падать, словно с потолка, и ровным ковром усеяли пол под ногами, Нина заставила себя вскочить с кресла и подбежать к Саше. Она еще закрывала лицо руками, и Нина аккуратно вытащила несколько осколков, впившихся в тыльную сторону ладоней. «Тихо, не шевелись!» – велела она. «Здесь еще есть!» Осколков оказалось много. Они путались в каштановых кудряшках, как бриллианты, переливались в свете мониторов, и Нине казалось, что ей не достать все. «Принеси мне рюкзак из кухни», – попросила Саша. Нина уже шагнула в сторону кухни, но взгляд ее упал на экран ноутбука, за которым сидела Саша. «Там движение!» Саша мгновенно забыла и об осколках, и о ранах на лице, бросилась к столу и развернула окно, которое демонстрировало двор, где было зафиксировано движение. В сером цвете оказалось трудно узнать животное. Оно походило на собаку, но выглядело чуть больше. Прошло мимо камеры буквально несколько секунд назад и направлялось явно к хлеву. Это мог быть и волк, и собака, и даже, черт ее побери, чупакабра, но как? Нина ведь точно выяснила, что это не она. Старуха Аксинья уже пребывала в маразме и не сразу поняла, что именно Нине от нее нужно. Большого труда девушке стоило добиться более или менее внятного рассказа о событиях, которым Аксинья даже не была свидетельницей, поскольку родилась через 13 лет. Ее отец в ту пору был старостой, а потому в семье о случившемся знали. И знания эти передавали детям. Оказалось, что сказка Ильи Пантелеевича не такая уж и сказка. Оставалось только найти доказательства этому, и тогда она утрет нос Владимиру Петровичу. Станет понятно, от чего больше пользы – от сидения в библиотеке или походов в лес и ночных засад. И вот теперь вдруг оказывается, что это она, а не он, шла по ложному пути. Может, старуха тоже в детстве слышала сказку отца Ильи Пантелеевича, вот и смешалось теперь все в потрепанном Альцгеймером мозгу. «Внимание всем!» – быстро, но тихо сказала Саша в передатчик, прерывая ее мысли. «Возле дома три движения. Существо на четырех лапах приближается к сараю». «Все аккуратно движемся к объекту номер три», – тут же велел Дементьев. Изображения на всех камерах зашевелились, задергались. В наушниках снова зашуршало. «Объект номер три – это где?» – спросил кто-то. Саша тихо выругалась, а Нина тут же подсунула ей листок, где были отмечены по номерам все дома. Дементьев также чувствовал, что он пригодится. Не все в состоянии быстро запомнить, кто под каким номером значится, когда они всю жизнь знали друг друга по именам. «Дом Славы Титова». «Понял». Шуршания усилились, изображения дрожали все сильнее, и уже нельзя ничего было разобрать в этой суматохе. Сам Слава сначала говорил, что никого не видит, а потом внезапно закричал, сразу забыв, что нужно вести себя тихо. «Вижу! Вижу его!» Суматоха усилилась, раздалось несколько выстрелов, затем мужской крик, рычание и снова выстрелы. Камера номер три, по всей видимости, слетела со Славы, упала на землю и была подбита ногой, потому что видео с нее замерло и ничего больше не показывало. Нина стояла возле стола, хотя совсем не помнила, когда успела вскочить на ноги, и с ужасом смотрела на происходящее. Тяжелое дыхание Саши раздавалось где-то рядом, а потом все снова стихло. «Что там у вас?» – спросила Саша. Сначала ей никто не ответил, а затем послышался голос Вани. «Так, Айболит, хватай аптечку и сюда!» Второго приглашения не потребовалось. Саша схватила рюкзак и пулей рванула за дверь. Нина потратила несколько секунд на то, чтобы закрыть окна в ноутбуке, спрятав следы преступления, а затем побежала следом. Ей не терпелось своими глазами увидеть то, что произошло. В голове обиженной птицей билась мысль, что она ошиблась. Ошиблась! Целый день просидела в этой дурацкой пыльной библиотеке, общалась с маразматичной старухой, и все зачем? Чтобы это оказалась гребаная чупакабра? А она даже фотографий нормальных не сделала. В лес не пошла, логово ее не сняла. Теперь никакой статьи, никакого признания, никакой работы в ИИН. Обидно до слез. В деревне перестало быть тихо. Даже сидящие по домам женщины услышали выстрелы, и теперь каждая торопилась на улицу, забыв об опасности и желая убедиться, что с ее мужем и сыном все в порядке. Первое, что Нина увидела, добежав до нужного двора, была толпа мужчин, склонившихся над чем-то. Увидев Сашу, они расступились, демонстрируя лежащего на земле Славу. Брюки того были разорваны, а нога потерялась в крови. Саша сбросила рюкзак на землю и присела рядом. Кто-то светил ей фонарем, хотя ей казалось, что даже в лунном свете она видит прекрасно. За то время, что она бежала по дороге, все органы чувств как будто обострились. К счастью, артерия была не задета, хотя многочисленные рваные раны следовало обработать и зашить. Наложив временную повязку, Саша поднялась на ноги. «Несите его к дому доктора, там я продолжу». Несколько мужчин подняли пострадавшего на скрещенные руки и поторопились со двора. Матвей Гаврилович, который бегал гораздо медленнее, чем Юрка и Саша, безнадежно отстал. Но вскоре вся процессия растворилась в темноте. Только слышны были голоса вдалеке. «Что здесь произошло?» – спросила Нина. Владимир Петрович вытащил из кармана пачку сигарет и судорожно закурил. «Волк это был!» Он кивнул в сторону, и Нина, посмотрев туда, в ужасе ахнула. На земле лежал огромный волк. Гораздо крупнее, чем она когда-либо видела в зоопарке, и, похоже, он был очень старым. Проплешины на его шерсти свидетельствовали о тяжелой жизни. На боку виднелось несколько давних шрамов, а одно ухо было разорвано. Видимо, старого волка либо изгнали из стаи, либо по какой-то причине он отбился от нее. Нина не знала всех повадок этих зверей. Он был голоден и уже не способен к охоте, а потому счел деревню лучшим выходом из ситуации. Пока Дементьев курил, а Нина разглядывала матерого зверя, не рискуя подходить слишком быстро, из темноты вышли Ваня и Андрей. Охотник присел у волка, зачем-то ощупал каждую лапу, поднял взгляд на Ваню и кивнул. Тот повернулся к Дементьеву и едва слышно заметил. «Это не наша чупакабра». Брови Владимира Петровича взметнулись к волосам. «С чего ты взял?» «У этого с лапами все нормально. Он не мог хромать». «И не оборотень», — не сдержалась Нина. «Если оборотня убить, он превращается в человека». Ваня бросил на нее удивленно-насмешливый взгляд, а Владимир Петрович даже этим не удостоил. Щелчком послал окурок на землю, растоптал его ногой и подошел ближе к волку. «Завтра след от лап проверим и взвесим тушу», — сказал он. «Но пока молчите все, ясно? Не надо сеять панику. Рассвет скоро. Чупакабра уже вряд ли сегодня придет, вся деревня на ушах». Его собеседники закивали, признавая правоту, а Нина тихонько выдохнула. «Конечно, это не тот самый волк. Ее версия снова взяла верх».